Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, урожденный Эрих Пауль Ремарк, 1898-1970 годы жизни, в возрасте 18 лет добровольцем в составе 15-го гвардейского полка 2-й резервной дивизии оказался на Западном фронте. 17 июня 1917 года произошло боевое крещение рядового саперного батальона Ремарка, когда он, раненый, осколком вытащил своего товарища из-под огня. В бою в районе Ипра во время британского артобстрела Ремарк получает ранение в правое предплечье, в левую ногу чуть выше колена и в шею. Затем последовало долгое лечение в госпиталях в Гаэте-Сан-Йозеф, Торхути, затем в госпитале Святого Винсента в Дуйсбурге. Еще до окончания лечения Ремарк получил назначение писарем. Его роман «На Западном фронте без перемен», 1929 год, описывающий жестокость войны с точки зрения 23-го солдата, наряду с книгой «Прощай оружие» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдингтона, входит в тройку лучших романов потерянного поколения. С приходом к власти коричневых Ремарк одним из первых будет занесен в список врагов немецкой нации. Его произведения запылают в кострах, а Гитлер считал, что он оболгал солдат Первой мировой войны. Позже о себе Ремарк скажет, употребив оксюморон: «Я был воинствующим пацифистом». Помните диалог в метро Людмилы и Гурина в фильме «Москва слезам не верит»? «А что вы читаете?» «Книжку». «Интересно?» «Очень». «А как называется?» «Ремарк. Три товарища». «Три товарища?» «Не читал». «Странно. Сейчас вся Москва читает». В СССР читать Ремарка, в особенности «Три товарища», позже «Триумфальную арку» и «Время жить» и «Время умирать» было признаком интеллигентности. Романы Ремарка зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, на денек и до утра. Словом, этого писателя нас заслуженно любили. И в финале небольшого рассказа одно из его горьких высказываний: «Есть не смеяться над 20-м веком, то надо застрелиться. Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоишь от горя». Бертольд Брехт, Ойген Бетхольд Фридрих Брехт, 1898-1956 годы жизни. Немецкий драматург, поэт, прозаик, театральный деятель. В январе 1918 года его призвали в армию. Это было время трезвого осмысления войны в немецком обществе, вернее, лучших его представителей. Брехт на войну идти не хотел. Его отец, весьма состоятельный коммерсант, сумел добиться для сына нескольких отсрочек. Но в октябре 1918 года Брехту пришлось идти на службу. Он становится санитаром в одном из аугсбургских военных госпиталей. Впечатления от увиденного в том же году воплотились в его антивоенном сатирическом стихотворении «Легенда о мертвом солдате», в котором рассказывается о солдате, уставшем воевать. Он пал смертью героя, но расстроил своей гибелью расчеты кайзера и был извлечен медицинской комиссией из могилы, признан годным к военной службе и возвращен в строй. За это стихотворение, которое вскоре стали петь как балладу, позже нацисты лишили писателя гражданства. Произведения Брехта-драматурга, в особенности «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Кавказский меловой круг» и другие, до сих пор широко представлены в афишах мировых театров. Зонги из трехгрошовой оперы, музыку к которым написал Курт Вайль, входили и входят в репертуар многих выдающихся певцов, среди них Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Стинг, Робби Уильямс. Поставлено Юрием Любимовым в театре на Таганке «Добрый человек» из Сизуана, 1964 год, Зинаидой Славиной, Владимиром Высоцким, Аллой Демидовой, Валерием Золотухиным, стал легендой советского театра. У Ярослава Гашека, 1883-1923 годы жизни, чешского писателя-сатирика, журналиста, фельетониста, драматурга, автора примерно 1500 рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождение бравого солдата Швейка», весьма необычная судьба. Судите сами. В 1915 году он участвовал в Первой мировой войне солдатом 91-го пехотного полка австрийско-венгерской армии, хотя категорически не хотел воевать, и на фронт попал в арестантском вагоне. Его симуляцию ревматизма признали попыткой дезертирства. 24 сентября 1915 года в бою с русской армией под Дубно Гашек добровольно сдался в плен. Военнопленный номер 294-217 оказался в лагере под Киевом, позже в лагере в Тотском Самарской губернии. Генеральный штаб царской армии формировал дружины из военнопленных славян, подданных Австро-Венгерской империи, которые хотели воевать с австрийской монархией, после революции получившей название Чехословацкого легиона. Гашек пожелал вступить в дружину. Однако медкомиссия признала его негодным к строевой службе. И в июне 1916 года он стал сначала писарем 1-го добровольческого полка имени Яна Гуса, а затем сотрудником газеты «Чехословак», выходившей в Киеве. Гашек активно занимался агитацией в лагерях военнопленных в пользу легиона, публиковал в газетах юмореские фельетоны, за что был объявлен австрийскими властями изменником. Но воевал он не только на бумаге. Летом 1917 года за бой у Зборова он даже был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. После заключения сепаратного мира между Россией и Германией Ярослав Гашек порывает чехословацким легионом, генералы которого приняли решение эвакуироваться в Европу через Владивосток. Огромные эшелоны легиона двигались через Поволжье по Сибирь. Товарные вагоны были забиты старинной мебелью, живописью и антиквариатом, захваченным в помещичьих усадьбах домах богатых русских горожан. По пути вооруженные царским правительством легионеры ввязывались в бои, реквизировали паровозы. В их руках оказалось так называемое «золото Колчака», значительная часть золотого запаса бывшей империи. А позже в распоряжении правительства вновь образованной Чешской республики, вдруг оказались огромные денежные средства. Но не всем бывшим пленным была по вкусу такая политика. Гашек отправился в Москву и вступил в коммунистическую партию. В апреле 1918 года его отправили на партийную работу в Самару, где он вел среди чехов и словаков агитацию против эвакуации во Францию и призвал их вступать в Красную армию. К концу мая чешско-сербский отряд Гашека, насчитывавший уже более 100 бойцов, в составе Красной армии воевал с белыми войсками, подавлял мятеж в Самаре, за что полевой суд Чехословацкого легиона выдал ордер на арест Гашека как предателя чешского народа. Его карьера в Красной армии шла в гору. В качестве журналиста он пишет статьи, издает газеты, воюет в разных частях, в том числе в 25-й дивизии Чапаева. Назначается комендантом Бугульмы, в Иркутске избирается депутатом городского совета. После окончания гражданской войны Гашек остался в Иркутске, где даже купил дом. В ноябре 1920 года в Чехословакии разразился политический кризис. Началась всеобщая забастовка, а в городе Кладно рабочие провозгласили Советскую Республику. Чешские коммунисты в России, в том числе комиссар Гашек, получили распоряжение отправляться на родину, чтобы поддержать местное коммунистическое движение и готовить мировую пролетарскую революцию. В декабре 1920 года Гашек вместе с супругой, с которой познакомился в уфимской типографии, Александрой Львовой, вернулся в Прагу, но там ему были не рады. Пресса устроила травлю большевистского комиссара, повинного в смертях чехов. Бывшие друзья отвернулись, работы и денег не было. В своем доме в небольшом городке Липнице тяжелобольной Гашек до последних дней диктовал свой роман о Швейке. 3 января 1923 года Ярослав Гашек скончался. На его могиле одним из его местных друзей, каменотесом Харамзой, был установлен памятник. Раскрытая каменная книга, на одной странице которой имя Гашека, на другой — Швейка. Едкие афоризмы Гашека актуальны весьма и сегодня. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Беда, когда человек вдруг примется философствовать, это всегда пахнет белой горячкой. В то время, как здесь короля били тузом, далеко на фронте, короли били друг друга своими подданными. Я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру. В российском обществе патриотический порыв, начало войны, банкеты с пением гимна «Боже, царя храни», газетные статьи, призывающие дать отпор тевтонам, вскоре сменился критикой правительства и генералитета. В 1915 году с помощью фрейлины императрицы Александры Федоровны Васильчиковой, которую война застала в имении под Веной, бывшего премьер-министра Витте и нефтяного магната Нобеля, русское правительство намеревалось разведать возможность мирных переговоров с кайзером Вильгельмом, искренне не желавшим войны. Но попытка была сорвана крупной русской буржуазией, связанной с финансовым капиталом Англии и Франции. Российская интеллигенция тоже не выработала единое отношение к войне. Кто-то призвал укоротить волчьи аппетиты германцев, их союзников. Другие доходили до полного неприятия войны, третьи меняли свою точку зрения. Александра Ивановича Куприна, 1870-1938 годы жизни, известного русского писателя, автора «Кадетов», «Юнкеров», «Поединка», штабс-капитана Рыбникова, «Гамбринуса», «Олеси», «Гранатового браслета», «Ямы», любимого детских лет «Белого пуделя» и других произведений, надеюсь, представлять не нужно. Выпускник Александровского военного училища, 4 года прослуживший в армии, Куприн пожелал показать личный пример патриотизма. Записался в запасной полк и вновь надел мундир поручика. В октябре 1914 года у себя в любимом зеленом домике в Гатчине он создал маленький госпиталь на 10 коек. Основную заботу о раненых взяла на себя его супруга Елизавета Морицевна Гейнрих, профессиональная сестра милосердия, участница русско-японской войны. Все члены семьи оказывали посильную помощь в лечении и реабилитации своих гостей и пациентов. Дочь Ксения рассказывала солдатам сказки, играла с ними в шашки. Сам Куприн, когда еще не оказался на фронте, читал раненым газеты и книги, писал за них письма. Свой патриотический энтузиазм 31 декабря 1914 года Куприн выразил афористично. «Врага ведет гордыни темный рог. Звезда любви сияет перед нами. Мы миру мир скуем мечами. За нами правда, с нами Бог». С ноября 1914 по май 1915 года писатель находился в действующей армии, где некоторое время командовал резервной ротой, расположенной в Гельсингфорксе. В мае 1915 года его демобилизовали по состоянию здоровья. Поражение русских войск не могли не повлиять на изменение мировоззрения писателя. В февральской революции 1917 года Александр Иванович увидел осуществление своей мечты о свободной и сильной России. Куприн становится жарким газетчиком-публицистом. Вскоре берется редактировать эсеровскую газету «Свободная Россия». Новую власть в виде большевистского правительства писатель поначалу тоже принял, даже в декабре 1918 года предложил Ленину, причем при личной встрече, план издания газеты для крестьянства «Земля», но он так и не был реализован. Мировая пресса выливала потоки грязи на вождей революции, а Куприн писал: «Я не сомневаюсь в честности советской власти. Большевики, возглавляемые Лениным, проявили через Советы пламенную энергию. Большевики — это люди кристальной чистоты». Но постепенно его восторженный энтузиазм пошел на спад. Когда в октябре 1919 года Гатчину заняли войска Юденича, Куприна мобилизовали в Белую армию. Хотя, возможно, он и сам так решил, потому что люди кристальной чистоты, ничтожные сумняшицы, объявили красный террор. Создали ЧК, и чекисты, закатав по локоть рукава, чтобы не испачкать в крови кожаные тужурки, начали массово уничтожать целые слои населения. В Петрограде были расстреляны уже 512 бывших сановников, министров, профессоров, царских генералов. Уже была Пятигорская резня. В Екатеринбурге расстрелян митинг протеста рабочих, жестоко подавлены выступления эсеров. Куприн стал редактором армейской газеты «Приневский край» и в конце 1919 года вместе с семьей и отступающими частями Белой армии покинул родину. Сначала Куприны жили в Финляндии, потом перебрались в Париж. Те, кто бывал на Волковом кладбище Петербурга, возможно, видели могилу Куприна на литераторских мостках, которые находятся рядом с могилой Ивана Сергеевича Тургенева, и сильно удивятся факту эмиграции писателя. Тем не менее, эмиграция была. И там больного, уставшего от жизни и разочарования писателя, никто не ждал. Семья жила бедно, потому что Куприн не примкнул к оголтелой части эмиграции, кормящейся за счет своей ненависти к родине. Наоборот, он тяжело заболевает ностальгией, мечтает исправить ошибку и вернуться. «Сама мысль о возвращении на родину казалась мне несбыточной мечтой», — писал он. В другом письме от 6 августа 1926 года Куприн пишет: «Эмигрантская жизнь в конец изживала меня, а отдаленность от родины приплюснула мой дух к земле». Когда известный художник Билибин решил вернуться в СССР, Куприн воскликнул: «Боже, как я вам завидую!» Билибин взял на себя миссию переговорить с советским послом о возвращении Куприна на родину. Вопрос был решен правительством положительно. И в 1937 году Куприн вместе с супругой выехали из Парижа в Москву. Тайно, потому что эмиграцию, которая не очень волновала, как и на что существовал писатель в Париже, всколыхнул и расколол факт его бегства. Вся нерастраченная за эти годы ненависть к оставленной России обрушилась на голову дочери Куприных, Ксении, вдовы популярного русского поэта и прозаика Саши Черного, тоже эмигранта, которая была успешной моделью и актрисой, по сути, поставив крест на ее карьере. В 1958 году Ксения Александровна вернулась в СССР. Ей дали в Москве небольшую квартиру и зачислили в штат театра имени Пушкина. Но ролей почти не было, и она стала замечательной переводчицей французских драматургов. Пьесу «Мамуре», в которой блистала Гоголева, тоже она открыла нашему зрителю. Приняла деятельное участие в создании музея отца на его родине в селе Наровчат Пензенской области. Снялась в нескольких документальных фильмах об отце, которого боготворила всю жизнь. Впоследствии Куприн вспоминал: «Накануне отъезда я до такой степени был взволнован, что очень серьезно заявил жене: если мы завтра не сядем в поезд, я пойду пешком». В СССР писателя встретили тепло. И официальная власть его обласкала, озаботилась его здоровьем и бытом, выделила дачу в его любимой Гатчине и прочее. И что было для великого писателя главным, издали двухтомник лучших его произведений, стали печатать в журналах его рассказы, очерки и повести, опубликованные ранее за границей. А в начале 60-х годов произведения Куприна были включены в школьную программу.